это уже ваше личное дело, — оборвал его Новосельцев. — По существу вопроса, у вас еще есть что-нибудь ко мне? Все так же спокойно добавил он. — По существу вопроса у меня к вам больше ничего нет, — собрав всю свою выдержку, чтобы не сорваться, — сказал следователь. — Тогда разрешите откланяться. Я, между прочим, в отпуске. Следователь распахнул настежь окно, хотя форточка и до этого была открыта. Ему не хватало воздуха и стучало в висках. Следователь явно чего-то недопонимал в этой жизни и потому чувствовал себя дураком. Зимой позапрошлого года, после перенесенного микроинфаркта, он отдыхал в доме отдыха в Подмосковье, и там произошла история, которую он сейчас вспомнил. Он ее и не забывал, она ржавым осколком торчала в памяти и то и дело больно напоминала о себе. Случай был из ряда вон выходящий. Так мы предпочитаем говорить обо всем, что не укладывается в привычные рамки. А вот второй уже только в его практике. А дело было так. За ужином соседка его, милая старушка, спросила, «А вы знаете, что сегодня утром на лыжне стало плохо с молодым человеком?» «Нет», — подстраиваясь под нее, нарочито взволнованно удивился он. «Теперь этот молодой человек, конечно, уже в больнице». «В том-то и дело, что нет», — воскликнула старушка. «А где же?» — уже серьезно спросил следователь. «Там, на лыжне». «Как на лыжне?» «За окном уже ночь». Теперь он на самом деле удивился. «Вон друзья его сидят в холле». Не кончив ужина, он вышел в холл. Там на диване действительно сидели пятеро мужчин. «Что случилось?» — спросил он. «Да вот плохо стало на лыжне, с сердцем что-то». «А почему вы его не вытащили?» «А как?» — в свою очередь спросил его старший из них. «А как 17-летние девчонки на фронте вытаскивали раненых?» «Снег глубокий». «Сделали бы из лыж санки, волокушу какую-нибудь». «Мы не умеем». «Но пошли бы в деревню, попросили лошадь, трактор». Он стал раздражаться. «А кто даст? Тем более сегодня воскресенье». «А вы пробовали? В конце-то концов ведь можно заплатить. Что вы теперь собираетесь делать?» «Не знаем. Звонили в свой профилакторий, а директора нет». «А что вы надеетесь высидеть на этом диване?» — взорвался он. «Надевайте лыжи и пойдем за ним». «Мы устали за день». «Но там погибает ваш товарищ. Давайте, мужики, без разговоров, надевайте лыжи». «Да вымотались мы». «Давайте, давайте, иначе я обещаю вам крупные неприятности». Но они не собирались никуда идти. Они надели лыжи, только когда он припугнул их прокурором, ссылаясь на какую-то статью о неоказании помощи пострадавшему. В деревне, в крайней избе, он выпросил детские санки, в другой — моток крепкого шнура, в третий — веревку. И никто не отказал. Идти пришлось далеко. Молодой человек, как назвала его старушка, которому было под 40, лежал на снегу уже без сознания. Следователь из санок и лыж соорудил что-то вроде нарт, которое ему до этого не то что делать, видеть не приходилось. Он боялся, что не получится, но получилось. И несколько часов он буквально палкой и матом, которого от него до этого никто никогда не слышал, заставлял таких же вот инженеров тащить их друга к ближайшей дороге. Если раньше на диване они ссылались на неумение, а потом на усталость, то сейчас на то, что теперь уже все равно поздно, он уже все равно не выживет. Это совсем взбесило следователя. И одного из мужиков он на самом деле чуть не ударил и снова напомнил о прокуроре, хотя знал, что уже на самом деле поздно, с инфарктом целый день пролежать на снегу. Но его человеческая сущность все равно требовала, что пока есть хоть какой-то шанс, или даже если его нет, но пока человек жив, за него надо бороться. Но чудо, разумеется, не случилось. Молодой человек умер в кузове военного тягача по дороге в больницу. Он тогда слег сам, и не только от физического перенапряжения. Его тогда, может, больше всего потрясло даже неравнодушие этих пятерых с завода имени Лихачева к своему товарищу. Да вроде бы и нельзя назвать их равнодушными. За 10 километров они носили ему валидол и горячий кофе в термосе. а какая-то вопиющая беспомощность. Шел промозглый зимний дождь, а они даже не догадались затащить товарища под ближайшую ель, как не догадались подложить под него веток, натянуть спавшие рукавицы, не сумели развести костер. Именно тогда, когда он в растерянном бешенстве закричал на них, «Как это так, даже не попытаться развести костер?» Он впервые услышал эту сакраментальную фразу. «Я инженер, я не обязан уметь разводить костры». В конце-то концов, не Новосельцев же был там, в Подмосковье. Они не умели развести костер, не пытались вытащить погибающего из леса, врач вызванной скорой помощи не умел ходить на лыжах. Больше же всего его, пожалуй, поразило то, что на другой день все в доме отдыха принялись чуть ли не поздравлять его, петь дифирамбы, какой он мужественный, чуть ли не герой. И пели эти дифирамбы серьезные люди, которых он до сей минуты уважал. Это было не просто неприятно ему, это его так глубоко возмутило, что он даже кого-то далеко послал, потому что свой поступок считал само собой разумеющейся сутью каждого человека, как дать таблетку валидола соседу в трамвае. Он не был походным человеком, но почему-то всегда с детства считал, что мужчина обязан элементарно уметь все, пусть плохо, но обязательно плавать, держать в руках топор, уметь развести костер при любой погоде, оказать первую медицинскую помощь, сделать искусственное дыхание, наконец, держать в руках оружие. И ничего сверхъестественного, тем более героического, ни от кого не требовалось, просто требовалось быть человеком. Мало того, выяснилось, что многие в доме отдыха вчера еще в обед знали о случившемся. Именно это, оказывается, было причиной заметного оживления за столами. Но никто ничего не сделал, никто ничего не попытался предпринять, даже позвонить куда-нибудь. Каждый считал, что это сделает кто-то другой. Да что сделает? Уже сделал. И следователь сделал для себя очень неприятное открытие. До этого он со своим микроинфарктом, тайком от наблюдавшего его врача, уходил далеко. Как ему, ставшему теперь южанином, не воспользоваться редкой возможностью походить на лыжах? Уходил, не беспокоясь ни о чем. Везде по лесу были лыжни, и везде на них были люди, просветленные редким единением с природой. Они всегда помогут. А тут он вдруг понял, если что случится, можно надеяться только на самого себя. И совсем не потому, что окружающие его люди останутся равнодушными к беде. Нет, они даже обрушат на тебя поток сентиментальной жалости, ахов и вздохов, будут строить грандиозные, почти фантастические проекты спасения, вроде как вызвать вертолет, и в то же время реально ничего не сделают, не потому что они совсем уж плохие, а потому что ничего не умеют делать. Спички и нож он и до этого всегда носил с собой, а теперь стал брать и лекарства, и одеваться теплее, и всегда думать, как он в случае чего будет выбираться обратно. Со временем этот дикий случай вроде бы забылся, а вот сейчас всплыл во всех деталях, и лежал на снегу тот парень с завода имени Лихачева, на штормовке которого почему-то было написано «Красноярск», и так же, как тогда, задавило, застучало в висках. Разговор с Новосельцевым оставил неприятный осадок. Следователь был очень недоволен собой, опять сорвался. Он знал, что коллеги и начальство считают его не то что плохим следователем, нет, даже хорошим, иначе не поручали бы ему самые каверзные дела, но вроде как бы неудачником, что ли, уязвимым. Точнее, следователем, с которым можно попасть в какую-нибудь историю, следователем, которого всегда можно было обвинить в пристрастности к делу. Действительно, он не умел оставаться беспристрастным, даже внешне. Он всем лез в душу и взывал к душе. А многим последственным это не нравилось. Для большинства из них следствие – это своеобразный, пусть мрачный, но поединок, правила которого определены Уголовным кодексом. Как открутиться от статьи такой-то и попасть под такую-то, потому что по первой сидеть 6 лет, а по второй всего 2. А если не открутиться от самой статьи, то хотя бы от ее пункта А, потому что с пунктом Б сидеть опять-таки предпочтительнее. А абсолютный выигрыш, если ты вообще смог просочиться через Уголовный кодекс. По этой причине на него от подследственных поступало много жалоб, даже требований сменить следователя. И часто начальству это приходилось делать, потому что он на самом деле был уязвим, на самом деле он часто лез не туда. Последним следователь вызвал Сашу Сафронова. Саша еще не совсем оправился от пережитого. «Вам придется написать показания, как все случилось», — осторожно начал следователь. «Погибли люди». Конечно, Саша склонился над чистым листом бумаги, но не писал. Поднял голову. «Скажите, пожалуйста, а кого будут судить?» — спросил он почти шепотом. «Кроме меня, кого будут судить?» — поправился Саша. «Скорее всего, вас не будут судить», — стал успокаивать его следователь. «Как это не будут?» Краска проступила сквозь серую бледность Сашиных щек. «Из-за меня же погибли люди». «Скорее всего, вас не будут судить», — повторил следователь. «Скорее всего, вы пройдете по делу как потерпевший, тем более что у вас даже нет удостоверения инструктора. Вам не имели права доверить группу». «Но из-за меня же погибли люди», — не понимал Саша. «Кого же тогда будут судить?» «Пока об этом рано говорить», — неохотно сказал следователь. «Но уже несомненно, что директора турбазы, старшего инструктора, кто несет прямую юридическую ответственность за безопасность на маршруте. Синоптика областной гидрометеослужбы, не подавшего в областной совет по туризму предупреждение о надвигающейся непогоде. Возможно, начальника контрольно-спасательной службы». «А Петренко, Ряженцева?» Саша нервно крутил в руках ручку. Следователь развел руками. «Скорее всего, что и они пройдут по делу только как потерпевшие от преступного бездействия туристских служб». «Но ведь из-за них погибли люди», — чуть не выкрикнул Саша. «Так-то оно так», — усмехнулся следователь. «Но прямо они никого не убивали». «А подлость!» — Саша даже задохнулся. «Да, я виноват. Но и от их подлости, равнодушия погибли люди». Следователь молчал. «Еще, может, не раз погибнут». «К сожалению, нет такой статьи, которая прямо карала бы за подлость, за равнодушие», — вздохнул следователь. «Как это так?» — Саша растерянно сжал кулаки. «Как это так?» Он порывался что-то еще, то ли сказать, то ли спросить, но в то же время что-то останавливало его. «А Чернова?» — наконец выдохнул он и тут же опустил голову. «К сожалению, и Чернова, скорее всего, не будут судить», — помолчав, сказал следователь. Саша молчал, низко опустив голову. Следователь внимательно смотрел на него и тоже молчал. «Скажите, Сафронов, только не торопитесь, подумайте, почему, по-вашему, все так произошло?» — наконец спросил он. «Почему вы так растерялись в самом начале? Ведь потом-то вы вели себя довольно-таки мужественно. Почему же растерялись в первые минуты? Мне вот это очень важно. Даже не как следователю, по-человечески важно». «Растерялся вот?» Саша опять опустил голову. «Но все-таки почему, как вы думаете? Может, были какие-то косвенные причины? Поймите, это для меня, для следствия очень важно». Саша молчал. «Моя беда, моя вина», — с трудом начал Саша. «Я с самого начала похода слишком доверился более старшим и опытным». «Но это не снимает с меня вины», — торопливо добавил он. «А потом было уже поздно». «Чернову?» — спросил следователь. Саша вздрогнул. «Чернову доверились?» — переспросил следователь. «Почему именно Чернову?» — Саша опять растерянно закрутил в руках ручку. «Потому что он был в группе самый опытный. К тому же турист-перворазрядник». «Не только Чернову, были и другие», — Саша опять опустил голову, — «но это не снимает с меня вины». «Не надо его выгораживать», — сказал следователь жестко. Тем более, что, к сожалению, и я не скрываю этого сожаления. Ему тоже ничего не грозит. Правильно, я думаю, вы понадеялись на него, а потому оказались психологически неподготовленными к критической ситуации. А он ушел в кусты. Почему вы не допускаете, что у него на это могли быть какие-то причины? Какие? Саша молчал. Не было у него никаких причин, по-прежнему жестко сказал следователь. И не могло быть. Тем более, что ему не надо было совершать подвигов. Ему элементарно нужно было посоветовать. Но он ведь ушел сообщить. На него, может, что наговорили, Петренко или Ряженцев, они все могут, торопливо добавил Саша. Нет, Сафронов. Никуда он не шел, и вы это прекрасно знаете. Он подло сбежал. И с теми же Ряженцевым и Петренко отсиживался двое суток рядом с вами в лесу. И не пытайтесь обмануть самого себя. Вам хочется по-прежнему верить в него. Вы пытаетесь так спасти в себе веру в человека. Вы хватаетесь за него, как за соломинку. Но это может вас только ожесточить. От факта никуда не уйдешь. Вот показания Логачевой. Почитайте. Ну, как же он мог? Как же он мог? Невольно вырвалось у Саши, когда он кончил читать. На самом деле, что ему стоило? Это меня мучает больше всего. Ведь ему просто подсказать, больше я его ни о чем не просил. А вы теперь не пытались спросить об этом его самого? Нет. Почему? Не могу, глухо ответил Саша. Не могу. Впрочем, он сам говорил, когда приходил ко мне в палату, что в первую минуту тоже растерялся, что не может простить себе этого. Нет, я не верю показаниям Логачевой, не хочу им верить. Эта гордячка могла что угодно наговорить. Не хочу верить. Сама-то она ведь тоже с ними ушла. В конце концов, может же человек растеряться. Нет, Сафронов, он не растерялся. Дело в том, что если бы он посоветовал, он невольно взял бы на себя часть ответственности, а в этом случае он уже был бы уязвим. Он уже тогда об этом подумал. Он уже тогда знал, как опытный турист, чем все это кончится. Такие люди всегда заранее все знают. И в этом их безнаказанность и сила. «Как вы можете?» — вырвалось у Саши. «Могу». Следователь был сух. «Вот вы настроены против него», — продолжал Саша. «Вы пытаетесь убедить меня, что он подлец. Но почему тогда вы с ним оба мне твердите по сути одно и то же? Я не виноват, он не виноват, виноваты дяди, которых там не было. Неужели вы не понимаете, что вина совсем не там, где вы ее ищете? И почему вы так настойчиво пытаетесь разрушить у меня веру в человека?» «Веру в человека?» — усмехнулся следователь. Я пытаюсь разрушить в вас веру в конкретного человека, в Чернова, слепую, романтическую, вредную веру. В общем-то, это не входит в мои обязанности, даже наоборот. Я хочу разрушить веру, которая может вас сломать. Вы можете совсем разувериться в человеке. Вы, по сути дела, уже разуверились, потому так судорожно цепляетесь за этого Чернова. А вы ведь собираетесь стать учителем. А вы верите в человека? Эх, Сафронов, как мне тогда жить, если вы разуверились с первого раза? Как мне-то тогда жить? Ведь в том и трагедия моей профессии — каждый день не верить людям. И в то же время верить. Хотя не верить может не только проще, но в конечном счете может и лучше, нужнее и для себя, и для дела. Почему? — не понял Саша. Так скорее приходишь к истине. Кстати, я ни разу вам не заявлял, что Чернов не виноват. Я говорил, что, к сожалению, подчеркиваю, к моему великому сожалению, он, скорее всего, пройдет по делу только как пострадавший. По моему глубокому убеждению, он гораздо опаснее как явление, чем те же Петренко и Ряженцев. Но формально он неуязвим. «Тогда выходит, что несправедлив закон?» — усмехнулся Саша. Следователь тоже усмехнулся. «Вы не ответили на мой вопрос», — настаивал Саша. «Почему закон не касается вопросов совести?» Вы ловите на словах. Поэтому отвечу тоже вопросом. Когда мы совесть подчиним закону, останется ли она совестью? Когда она станет подсудной? На то ведь она и совесть. Пока есть совесть, есть и человек. Совесть — это тяжелая ноша. И тяжело тому, кого Бог наградил ею. Но наградил ли? Может, наказал? Люди, обремененные совестью, долго не живут. И как легко тому, у кого ее нет, кто не распят ею на кресте жизни. Почему совесть словно камень на шее? Почему один должен нести, кроме своей, совесть других, совесть всех? И им же, как правило, не прощают этой совести. Видите, куда мы с вами забрели? Ну ладно, вы утомились. Мы с вами еще не раз встретимся. Но они больше не встретились. Дело вскоре почему-то передали другому следователю, который повел его быстро. С ним было легко, он не лез в душу. Он поразил Сашу удивительным даром. Свои вопросы он ставил так, что на них, само собой, подразумевался ответ. То есть ответ был в самом вопросе, только сказать его предлагалось тебе. Он вылетал из твоих уст, как бы даже без твоей воли. И однажды Саша вдруг почувствовал, что ему очень не хватает прежнего следователя, с которым было невероятно трудно, и против которого он сначала внутренне восстал. «А почему передали дело?» — осторожно поинтересовался Саша у нового следователя. «А вы что, против?» — копаясь в бумагах, спросил тот. «Нет», — смутился Саша. «Просто любопытно. Вел один, потом вдруг второй». «Его перебросили на другое дело», — неохотно объяснил новый следователь. «У нас такое иногда бывает». Через несколько месяцев состоялся суд. На самом деле судили директоров турбаз «Горная» и «Эдельвейс», старшего инструктора, начальника горно-спасательной службы и синоптика Иванову, которая по беспечности не сообщила в Совет по туризму о надвигающейся непогоде. Ни Чернова, ни Петренки, ни Ряженцева на суде даже не было. Чернова повестка не застала дома, в это время он был в новом походе на лыжах по Алтаю. Петренко сослался на занятость, Ряженцев — на нездоровье. На самом деле все они прошли по делу как потерпевшие от преступного бездействия вышеназванных. По их поводу даже не было частного определения. Ряженцев в ответ на повестку в суд написал: «Уважаемый прокурор, если вас интересует, каким образом я остался жив, пришлите следователя в Киев, где мы с ним и поговорим». Саша Сафронов вышел с суда оглушенный. В общем-то, он знал по ходу следствия, что все так и будет, но все-таки суд есть суд. Он сел на скамейку в ближайшем сквере. Таня Казьмина села рядом. Они долго молчали. «Ты понимаешь, самое страшное, — наконец заговорил он, — что подлость оказывается ненаказуема. Понимаешь?» — губы его дрожали. «Оказывается, нет такого закона, чтобы наказывать подлость. Есть закон, карающий за краденный огурец, есть закон, карающий за все, но нет закона, карающего за подлость. Нет такого закона, который карал бы равнодушие. И они знали об этом». Он сжал кулаки. «Ведь в конце концов оказались правы они, только они. Они живы и числятся пострадавшими. Мало того, они даже обвиняют других. И на их показания опираются, чтобы судить других. Понимаешь, они всегда будут сильнее нас. Они всегда при любой беде выживут. Понимаешь, при любой беде. Ну что ты молчишь?» «Идем, Саша», — мягко взяла его за плечи Таня. «Идем, успокойся». «Да я спокоен», — горько усмехнулся он. «Даже сейчас, здесь, на суде, по-настоящему-то никому нет дела до случившегося. Все вроде правильно, и судили тех, кого надо, но все равно это не главное, и судили не главное. Дело-то ведь, в конце концов, совсем не в этом, сообщила или не сообщила в Совет по туризму синоптик Иванова, имелся или не имелся в достаточном количестве на турбазе спасательный фонд. Ведь все, в конце концов, так и останется». Натерпится страху, пройдет шум, и снова метеосводки не будут доходить, а во главе угла по-прежнему будет план, или того хуже. Весь спас фонд свалят на эту турбазу, и метеосводки о непогоде для перестраховки будут слать каждый день, что уже через месяц на них не будут обращать никакого внимания. Но дело-то ведь совсем не в этом. Я исследователю в свое время пытался это объяснить, и сегодня на суде, но все словно не слышат. Дело-то ведь в нашей человеческой сущности, а об этом даже никто не сказал. Понимаешь, даже никто не заикнулся, словно никто не понимает этого, или все делают вид, что не понимают. Никого не забеспокоило, что мы там, в горах, вели себя не как люди. Никого не удивило, даже наоборот, словно так, а не иначе, все и должно было быть, словно они заранее знали, что именно так мы и поведем себя». А может, все прекрасно все понимают, но боятся сказать вслух? Боятся признаться самим себе? А если случится большая беда? Вот вспоминаю начало похода. Такая на редкость дружная была группа. И понимали друг друга, и хотели понравиться друг другу. И вдруг все в один миг рассыпалось. Как только случилась беда, как только случилась беда. Ну ладно, Петренко и Ряженцев, а Чернов? А Тарабукина и Савченко, и вся ваша группа, если бы только кто-нибудь, а то ведь... А что, разве в вашей группе все были плохие люди? Ведь они прекрасно понимали, что мы гибнем. Почему помогли только пастухи, которые при прежних встречах и пары слов-то связать не могли? Но они могут же все быть подлецами. Но что же это тогда? Что, Таня? Но кто же... «Все мы тогда». 1980-1981 год.